жители скандинавских стран стали христианами достаточно поздно. К тому моменту, когда христианство воцарилось на территории Дании, Швеции, Норвегии, оно несколько веков уже существовало в Европе, не говоря уже о Южной Европе, но уже и франки, и бриты, они были, и ирландцы, они уже были христианами. Как шла христианизация скандинавских стран, об этом мы сегодня поговорим. У нас в гостях историки Елена Мельникова, здравствуйте, и историк Федор Успенский. Здравствуйте. Елена Мельникова окончила филологический факультет МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, заведующий Центром Восточная Европа в древности и средневековье, автор книг и публикаций, в том числе «Древняя Русь в свете зарубежных источников» и «Скандинавские рунические надписи». Федор Успенский окончил филологический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова, доктор филологических наук, заместитель директора Института славяноведения Российской академии наук. Основные труды «Имя и власть» и «Скандинавы, варяги, Русь». Началось это очень задолго до того, как до тысячного года, который считается такой точкой отсчета христианизации, официальной христианизации скандинавских стран. Уже в самые первые походы, свои походы, викинги сталкивались с различными проявлениями христианства. Сталкивались очень специфическим образом. Монастыри, скажем, были такой замечательно легкой и очень богатой добычей. Поэтому на монастыри, прибрежные особенно монастыри, в первую очередь была направлена агрессия викингов. Вот эпоха викингов, собственно, традиционно начинается таким событием, разграблением английского монастыря на острове Линдисфарн. А дальше, значит, грабит самый монастырь, захватывая монахов в плен, грабя имущество церковное. Монахи даже, наверное, не очень были нужны. В первую очередь они, конечно, бросались на роскошное, никем не охраняемое церковное имущество. Конечно. В общем, разгоняли эти монастыри. Да, но тем не менее, они захватывали в плен христиан и монахов, конечно, в том числе, которые что-то рассказывали о христианстве. В одной из саг описывается, как викингский отряд попал в жуткий шторм. Помните эту историю? Да, да. Попал в жуткий шторм, значит, они, викинги, молились Тору и Одину, но буря не утихала. И тот, значит, монах посоветовал им обратиться к Христу и дать обет, что они станут христианами. Они это сделали, тут же шторм прекратился, и викинги стали христианами. На протяжении примерно двух столетий христианство проникало в среду скандинав вот таким вот странным, может быть, для нас, но тем не менее очень естественным образом. Конечно, в этом смысле язычнику обратиться к христианству гораздо легче, чем христианину обратиться к язычнику. Поскольку викинги были язычниками, ничто не мешало им включить поначалу Христа в качестве еще одного потенциального, так сказать, объекта почитания в свой пантеон, не исключая всех остальных. Поэтому викинги в этом смысле, конечно, отличались гораздо большей толерантностью, просто не обращали внимания на различия в религии, такого серьезного внимания, какое обращали христиане на контакты с язычниками. А вот поскольку христиане очень строго к этому относились, то викинги довольно скоро уловили, что вообще-то принимать христианство, помимо всего прочего, довольно выгодно, потому что для того, чтобы торговать, для того, чтобы не только грабить христиан, не только предавать огню и мечу беззащитные монастыри, но и для того, чтобы вступать с ними в торговые отношения, необходимо принять их правила игры. И часто викинги, известны случаи, когда они крестились по многу раз, тогда, когда это было нужно для мирных контактов. Потом они, конечно, об этом немедленно забывали, и когда эта необходимость возникала вновь, они опять крестились, совершенно не придавая этому серьезного значения. Об этом замечательно писал один автор конца IX века, Ноткер Заика. Я даже позволю себе зачитать кусок. Значит, он описывает деяния Карла Великого и его сына Людовика Благочестивого. И рассказывает, что постоянно викинги приходили, их принимали очень хорошо, крестили, выдавали им белые одежды, потому что крестили полагалось в специальном одеянии и так далее. И вот один раз пришло их числом 50. Император спросил, хотят ли они креститься. Когда они исповедовались в своих грехах, он приказал, чтобы их окропили святой водой. Поскольку на этот раз был недостаток в льняных одеяниях для всех, император приказал, чтобы старые рубахи были разрезаны и сметаны так, чтобы сделать туники и накинуть их, как накидки. Одна из них была наброшена на плечи одного из более старых норманов. И когда он осмотрел ее, он распалился в мыслях яростным гневом и сказал императору: «Послушай, я уже около 20 раз проходил через это занятие с брызганием водой, и меня всегда раньше одевали в прекрасные белые одежды. Но этот старый мешок заставляет меня чувствовать себя скорее свинарем, чем воином. Если бы ты не отобрал мою одежду и не дав мне новую, так что я буду чувствовать себя полным дураком, если выйду отсюда ногой, ты мог бы оставить себе своего Христа и свое унизительное одеяние». Конечно, история, наверное, вымышленная или в значительной степени вымышленная, но она прекрасно характеризует отношение викингов к христианизации и христианству на первых порах. Но очень скоро викинги как бы ознакомились с обрядовой стороной, с ритуальной стороной и начали очень активно это использовать в своих набегах. Об этом говорит замечательная совершенно история о нападении на Луну. Ну, когда предводитель викингов, не будучи в состоянии взять город, пообещал, что он примет крещение. И вот на это христиане равнодушно уже на такое обещание взирать не могли. Они открыли ворота города, и, естественно, что он перебил, войдя в город, перебил мирное население и достиг тех самых искомых целей. Известны случаи, когда предводители викингов притворялись мертвыми и просили о погребении по христианскому обряду. Опять-таки доверчивые христиане открывали ворота крепости, в гробу предводителя викингов носили для того, чтобы отпеть. Но тут он мертвый оживал, и все повторялось с завидной регулярностью. Видимо, надо еще иметь в виду, что когда язычники, викинги, скандинавы сталкиваются с христианским миром и все больше и больше участвуют в жизни христиан, часто в очень страшном виде, видимо, надо иметь в виду, что язычество к тому времени, возможно, испытывало что-то вроде кризиса. Во всяком случае, на это есть какие-то глухие указания в древних источниках, где, например, упоминаются персонажи скандинавских саг, которые не верят ни в языческих богов, ни в христианских, а верят только в свою силу и мощь. Возможно, и это удачу. И удачу, совершенно верно. Возможно, речь идет, конечно, о каком-то таком литературном топосе, а может быть, за этим стоит некоторая реальность. Не исключено, что скандинавское язычество в эту эпоху переживало что-то вроде кризиса, что, конечно, облегчало постепенное проникновение христианства в Скандинавию. эпоха викингов ведь это эпоха формирования государства. И не случайно, скажем, культ Тора начинает несколько вытеснять культ Одина как раз в конце эпохи викингов. Так что вот эти вот трансформации внутри язычества, конечно, действительно способствовали христианизации. Один – верховный бог в германо-скандинавской мифологии, отец и предводитель высших богов. Один наделен чертами могучего шамана и мудреца. Он бог войны и раздоров. Ему подчинены валькирии, воинственные девы, дарующие по его воле победы в битвах. Оружие Одина, копье Гунгмир, никогда не пролетает мимо цели и поражает насмерть всякого, кого попадет. У древних германцев имя Одина звучало как «Вотр». И, в общем-то, вот эти вот такие спорадические столкновения с христианством привели к тому, что уже в X веке, то есть до официальной, опять же, христианизации скандинавских стран, уже появляются следы наличия даже небольших христианских общин уже. Это, в общем-то, результаты, скажем, раскопок последнего десятилетия и оценки или переоценки материалов археологических более ранних. Например, в Бирке, скажем, на обширном кладбище эпохи викингов, в погребениях, на участке, где сосредоточены в основном погребения X века, выделились два участочка, видимо, которые были огорожены частоколом, то есть явно огорожены от основного языческого некрополя. И на этих двух участках погребения ориентированы восток-запад, что характерно для христианских погребений. Там в значительной части погребений на усопших были крестики разных типов и так далее. То есть такие вот как бы следы христианских погребений в Бирке. Другие материалы раскопок из Норвегии, скажем, середины, может быть, даже вторая четверть X века. Остатки деревянной церкви на небольшом островке в Норвегии. Это тоже показали. Церквушка-то малюсенькая. Очень важно, например, всяческие оговорки, летописи о том, что русской летописи о том, что на Руси были варяги, которые уже были христианами. Вот первые русские святые были мученики-варяги, которые еще до официального крещения Руси были христианами на этой территории. Из Византии приехали. Подхватившие эту бациллу в Византии и привезшие ее на Русь. А с другой стороны, совсем уж на краю земли, в Исландии, известно, что до крещения в 999 или в 1000 году, задолго до этой даты, была масса христиан, которые чувствовали себя, конечно, чужаками в языческом окружении. И они всячески старались, они специально оговаривали, как их похоронить после смерти, так, чтобы не лежать вместе с язычниками. Они всячески сторонились, селились на отдельных хуторах, специально, чтобы не вступать в контакт язычники. Но христиане были в Исландии в течение всего X века. Первопоселенка, одна из первопоселенцев, женщина, приехавшая со своим семейством из Англии, была христианкой. Викинги или скандинавы того времени, переселяясь из Норвегии в Исландию, имели обыкновение, они же не в одиночку переселялись, они брали с собой, так сказать, чаты домочадцев, то есть всю огромную свою семью. Все движимое, а по возможности и недвижимое имущество. Они, в частности, брали столбы от своих домов, резные столбы, которые, по преданию, подплывая к Исландии, они бросали этот столб моря, и вот куда этот столб с изображением Тора причалит, там вот они и высаживались. Но они действительно переселялись огромным таким вот табором, среди которых были, конечно, рабы. А рабы были, как уже говорилось, из разных концов света, где викинги побывали, там и рабов они и брали, но преимущественно это были кельты. Это были ирландцы, которые давно уже были христианами. Да, с первых вот, веков нашей эры. Да, такое вот иррадиирующее воздействие этих рабов на скандинавов-язычников, конечно, нельзя отрицать. Нельзя. И как они представляли, вот пекинги, как они представляли себе христианскую религию? Когда... Очень своеобразно. До них дошла уже. Очень своеобразно. Христос представал в образе такого могучего, удачливого конунга. Он, ну, как бы владел миром, ну, что в какой-то степени согласуется. Значит, очень интересно, отбирались те характеристики Христа, скажем, которые каким-то образом могли быть соположены, соотнесены с языческими представлениями о верховных языческих богах. Вот Один, владыка мира. Христос, владыка мира. Один наделяет удачей своих верных. Христос наделяет удачей конунгов. В одном из скальдических поэм прямо говорится, что вот, значит, такой-то конунг одержал победу благодаря удаче, которую получил от Христа. Совершенно четкое представление. Христос всегда торжествующий, никогда страдающий. Вот первые изображения Христа, даже если он распят, скажем, как на Еленском камне, все равно он, значит, у него не поникшая голова, а наоборот, гордо поднята. Христос торжествующий, он, торжествующий на кресте. Да. И даже характерным образом он не прибит к кресту, простите, да, что прибиваю, да, а привязан. Это одна из оплетен, он даже не привязан. Да, он как он бы... оплетен, да, вот, да, этой, да, знаменитой скандинавской плетенкой, лентами, и руки у него действительно не прибиты, а распростерты, он как бы обнимает весь мир. То есть совершенно другое восприятие Христа. Рай, есть представление о рае в XI веке, но когда каким-то образом, очень коротко, очень так скудно говорится о рае, то рай предстает как некое яркое, ярко освещенное пространство, где вот, значит, люди, если они верят в Христа, значит, там они и оказываются. А вот ад – это хель. Собственно, и название перенесено. Хель – это царство мертвых. Мертвых, умерших от болезней, стариков и так далее. То есть не почетное место для умерших. Вот хель – это ад. И в одной из проповедей 14-го аж века говорится, что ад – это плохое место. Описать его не могут, и за что туда как бы помещать. Это плохое место для тех, кто совершил плохие, незаконные убийства. И все тут. Понимаете, то есть представления о христианстве крайне примитивные и такие вот совмещенные в определенной степени с языческими. Это вот на протяжении X и XI века очень хорошо прослеживается. Невзирая на то, что, в общем-то, предпринимались и попытки миссий, то есть такого официальной пропаганды христианства в Скандинавии. И миссии очень популярны вообще в историографии, все время говорят о миссиях, а не о вот том спонтанном проникновении христианства, которое было. Миссии начались в IX веке. В начале IX века, в 20-е годы, монах из Гамбург-Бремена, Ансгарий, был послан, правда, он был послан не столько с миссией, сколько сопровождать вот того самого Харальда Клака, о котором так много всегда говорят и пишут. Они скорее как будто сознательно не вникали в массу догматических тонкостей. Для них не существовала разницы между Богом Отцом и Христом, конечно. Был один. Да, конечно, Христос сотворил небо и землю для них, и это было совершенно очевидно. Тут и обсуждать особенно нечего было. Более того, вот эти миссионеры, они так и учили. Они, конечно, конечно. В житии святого Ансгария. Конечно, они очень сильно адаптировали христианское учение для тех примитивных варваров, с которыми имели дело. Очень волновали скандинавов, конечно, практические вещи, связанные с христианской традицией, разного рода пищевые запреты, пост, соблюдение поста, невозможность работать по выходным, то есть в воскресенье. Это возмущало в высшей степени. Возмущало этих работяг-скандинавов, которые говорили, что мы так просто помрем с голоду, если мы праздники и воскресный день будем просто проводить в безделье. Такие, конечно, очень волновало невозможность устраивать ритуальные пиры, которые были... Тут даже дело не в том, что скандинавы были ревностными язычниками, но эти ритуальные пиры, это были своего рода, ну, такие клубы, что ли, когда люди с разных округ собирались в домах, в хуторах бондов, проводили несколько дней вместе, поедая действительно ритуальную пищу, конину. Но кроме того, эти ритуальные пиры, они были абсолютно необходимы для поддержания порядка в обществе. Несомненно. Потому что благодаря совершению всех этих ритуалов был урожай, была хорошая охота, рыбная ловля и так далее, и так далее. То есть отказ от ритуального пира был чреват... Нарушением некоего гармонического состояния, нарушением плодородия. Да. А в мире в целом, конечно. Конечно, ритуальные пиры, собственно, в том-то их ритуализованность, что они поддерживали некоторый круговорот вещей в природе. Они, конечно, были увязаны с календарными циклами. И, видимо, плодородие напрямую зависело от них. Поэтому, когда первый правитель Норвегии, христианин, Хакон-воспитанник Адельстайн, или Хакон Добрый, он... Вырос в Англии, там, и там принял... В 960 году он умер. Да, значит, то есть это речь идет о середине X века, да, или о конце первой половины. Он приехал в Норвегию христианином, был очень успешным конунгом или правителем Норвегии и оставался христианином, но это было как бы частью его интимной частной жизни. И надо сказать, что окружение языческое его все время провоцировало, на разного рода, зная о его христианской принадлежности, всячески его провоцировало на разные... им было забавно посмотреть, как он себя поведет. Дружеские подначки. Да, вроде того. И вот, в частности, рассказывается, что на одном из ритуальных таких пиров ему велели отведать со всеми ритуального мяса, конины. Он отказался напрочь. Долго рассказывается, как они спорили, и каждая сторона наступала, не хотели соглашаться. В конце концов, был найден-таки компромисс. Этот конунг-христианин подышал над котлом с жертвенным мясом, с кониной, набросив предварительно платок на этот котел, так, чтобы, видимо, он пропитался. Он осенил крестом этот котел, этот платок, и немножко подышал над ним, как бы сделав вид, что он причастен общему празднику. Но это мало всех удовлетворило, и тем не менее конфликта не возникло, мир остался, никакого столкновения язычников и христиан не было, и вообще это был один из самых успешных почитаемых конунгов Норвегии, который, к сожалению, довольно рано погиб в междоусобной войне. Но, тем не менее, и он, как будучи христианином, видимо, был погребен все-таки по языческому обряду, судя по текстам. Началось все с того, что он, ставший конунгом, хотел, чтобы его подданные приняли христианство. И на одном из собраний свободных общинников на Тинге высказал желание, чтобы все крестились. Ему тут же бонды сообщили, что ежели он будет продолжать агитировать за христианство, то они его просто изгонят из страны и возьмут себе другого конунга. И чтобы он не посягал на их свободы, веру и так далее. вопрос о съедении конины и так далее был вопросом принципиальным, а не шуточным. Потому что, потребляя вот эту ритуальную пищу, конунг как бы устанавливал вот эту связь с предками, с богами плодородия и так далее, и так далее. И это было жизненно необходимо для общества. И потом, конечно, вот случай этот был, но потом и он был принужден есть конину. А осенение крестом, и вот в этом случае, потом там питьевого рога, значит, тут же вызывало некое беспокойство у окружающих, и ближайший к Хакону люди объяснили, что он осеняет питьевой рог не крестом, а знаком Тора, а атрибутом Бога что, Тора принципе, был молоточек. А, молоток, поэтому форма примерно та же самая. И, соответственно, значит, что он использует знак Тора, а совсем не Христа. Тор в германо-скандинавской мифологии – один из высших богов. Бог грома, дождя, будь защитников людей и богов. В скандинавской мифологии второй по значению после Одина. Рыжебородый богатырь обладает могучей силой, которой он любит мериться со всеми, и невероятным аппетитом. За один присест может съесть быка. Тор защищает людей и богов от великанов и чудовищ. В германских языках Тору посвящен день недели, по-английски Thursday. Дело в том, что как только франкские короли, Карл Великий в первую очередь, столкнулись с язычниками-скандинавами, с датчанами в первую очередь, то сразу же возникла первая идея, как их вообще цивилизовать немножечко и привести в какое-то удобоваримое состояние. Это, конечно, была идея их христианизации. И уже в конце VIII века Карл пытается послать миссии к данам, но ничего из этого не получилось. И вот в 826 году уже к сыну Карла, Людовику Благочестивому, приходит датский правитель, которого изгнали из страны, Харальд Клак, вместе со своей дружиной, 400 человек, как сообщают источники, семейством и так далее, и принимает крещение. Ну, Харальд Клак и до этого бывал у Людовика Благочестивого, получал от него помощь и так далее. И когда Харальд получает опять помощь в виде войска и отправляется обратно в Данию для того, чтобы завоевать трон. Но вместе с ним Людовик отправляет и монаха из Гамбурга, Ансгария, которому предписывается, с одной стороны, следить, чтобы Харальд и его дружинники не впали обратно в язычество. Это в житии святого Ансгария да. прямо подробно Вингертон, описано. Да. А во-вторых, если удастся крестить кого-нибудь еще. Ансгарий провел пару лет в очень крупном торговом центре в Хедеби, построил даже там церковь, кого-то крестил, не знаю, неизвестно сколько, но потом Харальд был снова изгнан, и уже окончательно из Дании, и Ансгар вернулся с ним обратно. А через несколько лет Харальд был послан снова в Скандинавию и отправился в ту самую Бирку, о которой уже мы говорили, в Швеции, в Средней Швеции. И там он то же самое прибыл с несколькими спутниками, священниками, основался, получил разрешение у местного конунга на проповедь христианства. И от жителей Бирки, если жители я не ошибаюсь. Бирки, да. Они да. дали согласие. Но дело в том, что Бирка, как крупный торговый центр, имела многоэтничное население. Там были и фризы, и англы. То есть там были христиане, уже как бы пришедшие из других мест. И вот Ансгар там проповедовал, потом вернулся обратно. Оставленного им священника изгнали. Но во всяком случае, потом он еще раз совершил плавание в Бирку. То есть вот такие попытки как бы специализированной проповеди христианства тоже существовали и неоднократно предпринимались. Не только из Гамбургской архиепископии, но и из Англии. Это хорошо известно и в Норвегии, и в Швеции. И это все вот в совокупности своей, и вот это спонтанное проникновение христианства, и появление христиан, рабов ли, людей ли, крестившихся за границей и так далее. Эти миссии, все это подводило к уже официальному, окончательному принятию христианства. Тем более, что оно было очень выгодно. В это время формируются единые государства в каждой из областей с единым конгом и единая монотеистическая религия с единым богом очень отвечала как бы запросам формирующегося государства. И христианство принималось разными способами. Разными способами, но, как правило, это все-таки... Часто, во всяком случае, это был результат некого договора и некоего соглашения. Ну вот Дания, крестившаяся из скандинавских стран, наверное, первой во второй половине X века, ее по рассказам источников крестил император Атон. То есть он на самом деле крестил правителя Дании тогда, правившего в стране, это был Харальд Синезубый. И вот Харальд Синезубый уже завершил дело крещения, обратив всю страну. Харальд Синезубый Гурмсон, король Дании и Норвегии. При Харальде, как считается, в 965 году в Дании было официально введено христианство. Это событие способствовало улучшению отношений с соседней Священной Римской империей. Надо сказать, что это событие, в отличие от других стран, событие было зафиксировано на руническом камне, где говорится, в частности, это тот Харальд, который сделал датчан христианами. И действительно, мы знаем, что в Еллинге, где стоит этот рунический камень, где стоит вот это замечательное изображение опутанного Христа, такого как бы вросшего в орнамент, собственно, традиционный скандинавский, мы знаем, что в Еллинге, где были языческие курганы, что-то вроде фамильного некрополя датских королей, там же была возведена первая церковь Дании. Она, конечно, была деревянная, она, видимо, была не очень большой, судя по раскопкам, но она была, и, видимо, она была построена при Харальде Синезубом. Куда более, конечно, драматичным и долгим было крещение Норвегии, которое проходило как бы в два этапа. Сначала им занимался правитель Норвегии Олаф Трюгвасон, совершенно замечательная фигура, о которой Ирина Александровна наверняка скажет больше, чем я. Но достаточно сказать, что он провел свою юность на Руси при дворе князя Владимира. С христианством, видимо, впервые столкнулся не на Руси, Русь тогда была еще языческой, а в Византии, куда он плавал, и где, по некоторым сведениям, получил оглашение. То есть он не крестился, а был просвещен как бы в христианской вере неким загадочным епископом. Вот потом, вернувшись уже на Русь, он из Руси поплыл в Норвегию, по пути у берегов Ирландии принял окончательное крещение, и вот тогда, придя в Норвегию, он начал дело христианизации страны. Он не успел его закончить, и проводил он это дело довольно жестким образом. Так что это не вызывало живого отклика у населения Норвегии. И он погиб в битве при Свёльде, или по другим преданиям не погиб, а выплыл, значит, это была морская битва. Он выплыл из пучин моря, скрылся и потом принял монашеский постриг где-то в Сирии или в Палестине. Это одна из легенд. Ну, такая легенд, естественных легенд о некоторые бессмертие правителя. Но на его место вскоре заступил другой Олаф. Олаф Святой, будущий первый святой, а тогда еще Олаф Толстый, как его называли, который продолжил дело Олафа Трюгвасона. Тот факт, что у них совпадали имена, во многом помешал Олафу Трюгвасону. Он как бы был вытеснен своим преемником, да. И вот окончательно Норвегия была крещена при Олафе Толстом, который сам потом стал Олафом Святым после своей смерти в 1030 году в битве при Стиквастадере. Она изображается в источниках как битва христиан с язычниками. На самом деле это была битва христиан и христиан. Там наверняка были воины-язычники. Норвегия не вся, наверное, была крещена поголовно еще, но в целом страна к этому моменту уже была скорее христианская. И это была междоусобная война, в которой погиб правитель. И надо сказать, что он в скорости через год уже был прославлен как святой, как первый святой Скандинавии, и получил уже известность как Олаф святой. Но самым, наверное, неожиданным и необычным образом была крещена Исландия. Произошло это то ли в 999 году, то ли в 1000-м. Поразительным образом, ведь Исландия – это страна, заселенная иммигрантами из Норвегии, и они как бы на шаг спустились в своей государственности и эволюционном устройстве, переехав в Исландию. Они, переехав в Исландию, на этот остров, решили, что у них не будет никакого государства, у них не будет конунга, у них не будет власти, у них не будет полиции, армии, ничего этого не будет. А все актуальнейшие вопросы, важнейшие для страны, они будут решать сами путем договоров, сходок, иногда даже кровавых конфликтов, но умеренно кровавых. И долгое время, надо сказать, Исландия выдерживала этот замечательный принцип, и такое радикальное и смыслообразующее событие, как принятие христианства, тоже, как ни странно, решалось мирным путем на Альтинге, то есть на всенародном вече, где сошлись разные партии, партии христиан и партии язычников. Партия язычников была куда более многочисленная, и долго они не могли договориться между собой. И явно дело шло к тому, что эти славные мужи похватаются за оружие, и прямо на священном поле Тинге, где вообще кровопролитие было запрещено абсолютно, прольют кровь друг друга, и страна ввергнется в хаос, в общем-то, гражданской войны. И тогда законоговоритель этого всенародного веча сказал, что мы должны договориться, что дело идет к тому, что возникнет конфликт, и я принимаю все бремя решения на себя. Дальше описывается странная вещь. Он якобы на этих скалах закона, где приходила эта сходка, лежал то ли день, то ли даже несколько дней, накрывшись плащом и не произнося ни слова, после чего встал и объявил о своем решении, что только для того, чтобы в стране не было конфликта и кровопролития, мы принимаем христианство вот ради мира. При этом мы не запрещаем язычникам исповедовать свое язычество, но у себя дома, не публично. И мы вводим некоторые ограничения. Например, было запрещено выносить детей. В то время в Исландии в семьях, где рождались, так сказать, неугодные, лишние дети, или больные, бытовала такая практика, что их просто выносили и оставляли на съедение диким зверям, или дети умирали от естественного переохлаждения. Вот это было запрещено. Кроме того, по одним данным было запрещено есть ту самую конину, как ритуальное мясо. По другим, вроде как пока решили не запрещать, а потом запретили. Но в целом это было действительно очень мудрое решение, которое учитывало в каком-то смысле интересы обеих сторон, хотя все-таки христианская партия победила. Делал под плащом. На это существуют самые разные точки зрения. По одним версиям, так вообще в сагах часто описывается колдовство и общение с богами. То есть, иными словами, законоговоритель для того, чтобы принять христианство, должен был обратиться, условно говоря, к Одину, к Тору и еще богам. К языческим богам, посоветоваться с ним, получить от них, как мы сегодня бы сказали, от них добро, и тогда объявить это со скалтинга. По другим версиям, это вообще была все имитация некоторого такого действия или некоторого ритуала, потому что христианская партия его подкупила с самого начала, заплатив ему довольно крупную взятку и договорившись с ним обо всем, о чем надо, а он, этот законоговоритель, просто изображал некоторое усердие в принятии решения. Не знаю. Последняя версия, мне кажется, очень неправдоподобной. Конечно, корыстолюбие было точно так же присуще исландцам, как и многим другим народам. Но надо сказать, что люди, отправлявшие правосудие в Исландии, ни в чем таком заподозрены не были. Ни один из них. И кроме того, вообще у исландцев в ту эпоху была репутация народа, который никогда не врет. Что очень, по-моему, важно для понимания таких вот вещей. Конечно, жители страны не все были довольны. Некоторые старые бонды или свободные крестьяне, например, говорили, что не очень хочется лезть в холодную воду, чтобы принимать крещение. Но это все скорее проходит по части анекдотов, как некоторые ретрограды все-таки не хотели обращаться к христианству, несмотря на решение законоговорителей. Тем не менее, в довольно скором времени этот закон был принят, и Исландия уже жила как христианская страна. Я хотела добавить, Федя, что, в общем, у законоговорителя был еще один стимул. Дело в том, что Олаф Трюгвасон направил ведь двух исландцев, то есть Скегиасона, да, и Хьяльти Скегиасона и да, еще да, одного, с предупреждением, что если христианство в этом году не будет принято, но на следующий год он со всем своим войском нагрянет в Исландию и ведет таки христианство. Поэтому у законоговорителя было мало выбора, возможностей. Он не знал, что этим как раз летом Олаф Трюгвасон погибнет в битве при Сверде. Вот, поэтому у него как бы оставалось... Впереди маячила гражданская война, а в Норвегии собирал флот Олаф Трюгвасон. Так что выбор его был весьма такой ограниченный, я бы сказала. Тем не менее, даже несмотря на такие жесткие условия, надо сказать, что в христианской Исландии Олаф Трюгвасон почитался как, почти как святой, в отличие от его преемника Олава Толстого или Олава Святого. Правильно, потому что Олаф Трюгвасон был как бы миссионером. Отчасти так, да. Инициатором крещения Исландии. Да, и он именно как таковой воспринимался и в последующей литературе, саговой и так далее. Но Олаф Святой, он такой святой, что он же на Руси был христианин. Его признавали, церковь была, по-моему, была церковь святого. Олава, действительно. Олаф Харальдсон Толстый, а потом святой, он крестился в Англии или в Руане. В Нормандии, в Руане. Вот. И когда он приехал в Норвегию и стал норвежским конунгом, он уже был христианином. И тут же уже он не предлагал деликатно бондам принять христианство, как Хакон Добрый, полувеком раньше, а совершенно жестко ставил условия, что бонды обязаны принять христианство. И действовал очень жестко. Сводный брат Олава Трюгвасона, Харальд, суровый правитель, который потом женился на дочери Ярослава, через год после смерти Олава со своим войском приехал на Русь, спасаясь от нового правителя. И провел некоторое время на Руси, потом в Византии, служил в императорской гвардии и так далее. Но он был большим почитателем своего сводного брата. И, вероятно, культ Олава и вот представление о том, что он святой и так далее, как раз Харальд и принес в Новгород. И, вероятно, вот на том подворье, где он остановился, вот и где купцы останавливались и так далее, там и возвели какую-то деревянную церковку в честь святого Олава. И эта церковь упоминается в конце XI века в одной из рунических надписей. Но вот Олаф святой стал первым скандинавским своим святым, патроном Норвегии и так далее. А в это время в Швеции еще вовсю процветало язычество. Да, и даже в западно-скандинавских, то есть норвежских и исландских источников, Швеция описывается, ну, как такая страна диких варваров, которые еще не приняли христианство, еще совершают жертвоприношения богам, хотя вообще это их непосредственные соседи, которые вот-вот примут крещение. Причем очень интересно. Все-таки. Со Швецией вообще очень интересная история, потому что уже на рубеже 10-11 веков, то есть примерно тогда же, когда Дания и Норвегия, в Швеции тоже появляется конунг, принявший христианство. Олаф Шетконунг. Его сын Анунд Якоб, явно крещенный с детства с христианским именем. И до середины XI века вот христианские правители явно. Тем не менее, примерно в 40 километрах, даже меньше, в 30 километрах, наверное, от места их пребывания в Сигтуне, где находится и явно церковная какая-то организация, уже именно церковная, не просто христианская община, где откуда, во всяком случае, совершают там разные поездки и Олаф Шетконг, и Анунд Якоб, в 30 километрах от этого места, в Упсале, которая теперь называется Старая Упсала, продолжает сохраняться языческое капище, жрецы, которые совершают жертвоприношения, причем в 70-е годы XI века, Адам Бременский, это гамбургский клирик, который написал историю Гамбургской церкви, рассказывает, что там стоял в Упсале был храм, в котором стояли три серебряные статуи Одина, Тора и главный бог, главным богом он называет Тора, кстати говоря, Одина, Тора и Фрейра, с позолоченными усами и там чем-то еще. Ус-злат. Что? Ус-злат. Ус-злат, совершенно верно. Что там совершались человеческие жертвоприношения. Не только коней приносили в жертву и всяких прочих животных, людей, которые в священной роще вешали на деревья. Фрейр, также Фрей, в германо-скандинавской мифологии бог плодородия. Фрейру подвластен солнечный свет, он посылает людям богатый урожай. Он не любит войн и ссор и покровительствует миру на земле как между отдельными людьми, так и между целыми народами. Священным животным Фрейра является кабан. Языческие мощные традиции совершенно очевидно продолжают сохраняться. И только на рубеже 11-12 веков со Старой Упсалой, как жреческим центром, было покончено. И в начале XI века на месте как раз, видимо, вот этого капища или чего-то еще, потому что на этом плато вот, выявлены следы там, усадеб, вождя и так далее, была поставлена первая церковь. В это время в Южной Швеции, которая относилась к Дании, в Сконе, там уже вовсю устанавливается церковная организация, как организация. В 1020 году в Скаре учреждается первая епископская кафедра. Появляется епископ. В самом начале XII века, в 1102 году, учреждается архиепископия, и которая охватывает всю Скандинавию вообще, вплоть до Исландии. И Швецию, и Норвегию, и Исландию. Начинается формирование приходской системы. Строятся церкви, появляются священнослужители и так далее. То есть на протяжении XI века происходит вот это уже не только проникновение христианства и официальная христианизация, но начинается, собственно, церковное строительство. Это, может быть, самый интересный период для исследователя, потому что, ну, как люди приняли крещение, мы знаем по письменным источникам, это, несомненно, очень интересно, но не менее интересно это первые десятилетия или пятидесятилетия после, после принятия крещения, как приживается эта христианская традиция, как она видоизменяется в соответствии со сложившимися условиями. Тут очень многое происходит, о чем мы не знаем, но какие-то вещи мы можем отследить. Например, мне кажется очень важным факт, что скандинавы, приняв крещение, например, продолжают давать своим детям языческие по происхождению имена. Тут для русского человека эта вещь довольно странная, потому что мы знаем, что с приходом христианства на Русь сразу же появился целый корпус христианских имен, имен христианских святых, которые дают при крещении. Ничего подобного нету в Скандинавии. Там вполне есть, появляются епископы по имени Торлок или епископ по имени Одинкар, монах по имени... Да, монах, да, действительно, какой-нибудь клирик по имени Ислейвр, монах от, это никому не мешает. То есть, я замечу, простите, что и в Англии та же самая ситуация. И в Англии тоже, конечно. И в Англии, и во Франции, во Франкии то же самое. В общем, христианские имена очень плохо приживаются, в Скандинавии особенно. В Скандинавии особенно, хотя были попытки как-то и эту проблему решить. В частности, в Дании, отчасти в Швеции, появляется многоименность, когда у человека есть его обычное языческое имя, плюс к нему еще дают какое-то имя христианское. Вот у нас прозвучал Анунд Якоб. Как раз человек носил два имени, одно языческое, другое христианское. Эта ситуация очень типична для Руси и совершенно нормальна, но довольно неожиданна для Скандинавии того времени. Нельзя сказать, чтобы это их так уж не беспокоило. Вот, например, из исландской саги одной известно, что все-таки одного епископа в XII веке как-то стало раздражать, что дни недели включают, название дней недели включают в себя имена языческих богов. Ну, то, что отразилось в современном английском Friday или Thursday и так далее. Все-таки это его стало раздражать, и он предпринял некоторую реформу. Он выкинул все языческие именования дней недели и заменил их простыми 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. То есть из этого рассказа, может быть, даже если это и анекдот, то мы видим, во всяком случае, на эту проблему как-то обращали внимание. С другой стороны, вот скандинавская поэзия до принятия христианства вся... Ну, изобиловала языческими обозначениями языческих богов, именами языческих богов, языческими реалиями, поскольку, и вот как она приживалась, как она существовала с принятием христианства. И тут очень интересно, что чисто статистически мы видим, что после принятия крещения число скальдических кеннингов, то есть таких специальных поэтических фигур, когда какой-нибудь воин называется не просто воин, а дерево битвы, например. Или женщина называется не женщиной, не хозяйкой, а какой-нибудь колодой полотенец. Так вот, мы видим, как эти скальдические кеннинги, которые часто включали в себя имя языческого бога, как они вдруг пропадают из скальдической поэзии. Они вдруг, как будто появилась какая-то цензура, как будто вот, или самоцензура, как будто скальды стараются не употреблять скальдических кеннингов. Скальды – норвежские исландские поэты 9-13 веков. Стихи скальдов сохранились в исландских литературных памятниках. До записи стихи скальдов бытовали в устной традиции. Большинство из скальдов были исландцами, которые приезжали к норвежским, шведским или датским правителям. Самый знаменитый скальд – исландец Эгиль Скаллагримсон, жил в X веке. Скальды сочиняли хвалебные песни конунгам. Замечательное, интересное явление, когда мы видим, как первые христиане, неофиты, становятся вдруг очень обеспокоены судьбой своих умерших в язычестве предков. Вот буквально свои... Которые для них отчасти были покровители. Совершенно верно. Вот я крестился, а что ж мой отец, который умер в язычестве, так и остается некрещенным? Что ж он так и попадет на страшный суд, как язычник? Тут предпринимались самые разные, а в чем-то очень похожие действия. Мы знаем, например, что в 1044 году русский князь Ярослав Мудрый, женатый, впрочем, на скандинавке, на шведке, выкопал кости своих дядьев, а его дядья погибли в междоусобной борьбе еще в эпоху язычества. Выкопал кости своих дядьев, крестил их, как сказано в летописи, и похоронил в десятинной церкви. вещь неслыханная по тем временам, да и по нынешним, потому что крещение мертвого запрещено всеми церковными правилами и канонами. Ну, впервые было запрещено на Карфагенском соборе еще в IV веке. Но, как выясняется, ведь очень близкие вещи... Ярослав Мудрый был не единственный, кто так делал. И не первый. Очень, очень близкие вещи, видимо, делал тот самый Харальд Синезубый, который крестил Данию. В всяком случае, судя по выводам археологов, он в этом самом месте Елинге, где поставлен рунический камень, где первая церковь возведена, он раскопал курганы, в которые, ну, не он лично, но по его приказу, видимо, были раскопаны курганы, где были похоронены его родители-язычники, и их тела или останки были перенесены в эту самую первую церковь, которая была построена там же. Мы не знаем ничего, что сделал он с останками своих родителей, не сделал, но вообще на то, чтобы похоронить останки язычников в освященной христианской земле, для этого нужны были какие-то, ну, какие-то особые процедуры. Да, надо было что-то сделать. Вот Ярослав Мудрый, мы знаем, крестил кости своих, чтобы это не значило. Вероятно, Харальд сделал то же самое. Видимо, Харальд Синезубый тоже сделал что-то похожее. Более того, Ярослав Мудрый, перезахоронив останки своих дедьев, он тут же дал их имена двум своим внукам. Олегу Святославичу и Ярополку Изяславичу. То есть эти имена, как бы еще и имена этих погибших в язычестве дедьев, не ушли как бы из рода, а вот тут же были переданы... Причем именно такие... Имена языческие, да. Имена не христианские, а у тех и не могло быть христианских имен. Они умерли, видимо, язычниками. На этот счет есть разные мнения, но во всяком случае, может быть, они были не вполне... Дело в том, что Олег и Ярополк, вот те самые дедья, перезахороненные Ярославом, они ведь росли при своей бабке-христианке, при княгине Ольге. И трудно удержаться от искушения решить, что все-таки уж чему-то она их научила. Вряд ли она бы их осмелилась крестить, не поставив об этом в известность Святослава. Который был сильно против христианства. А Святослав, мы знаем, был сильно против христианства. Он сказал, что когда ему предложили креститься, он сказал, как же я крещусь, надо мной вся дружина будет смеяться. Значит, чего же я крещусь? Вот, возвращаясь к этим скандинаво-русским сюжетам, не исключено, что и Олег, и Ярополк были оглашены, но они не были крещены, по-видимому. И вот, может быть, поэтому Ярослав Мудрый, зная о том, что они прошли некую стадию христианского посвящения, крестил их кости. Но это, конечно, отчасти фантазии, потому что тут, к сожалению, тексты настолько лаконичны, что часто тут с этой фантазией не разгонишься, просто не на чем. Такие процедуры, когда предки как бы задним числом втягивались в христианство, когда исправлялось это досадное недоразумение, что вот он умер прямо накануне христианизации страны и не успел креститься, такие процедуры производились совсем не только с правителями, просто о правителях больше пишут древние тексты. Нет, мы знаем, похожие вещи происходили в Исландии, в частности, со знаменитым скальдом Эгилем Скалагримсоном, ну, таким замечательным скальдом, это, в общем, их Пушкин, я бы сказал так, без преувеличения. Он умер совсем незадолго до крещения Исландии. Буквально вот несколько лет ему не хватило. И его племянница, с которой у него была очень тесная связь, похоронили его по языческому обряду. Это сказано вполне отчетливо в источниках. Но его племянница, как только страна была крещена, вынула его останки из кургана и похоронила их не в церкви, как в случае с Харальдом Синезубым или дедьями Ярослава Мудрого. Она все-таки их похоронила на краю христианского кладбища сначала. То есть, поскольку Эгил Скалагримсон тоже принадлежал к числу оглашенных, он юность провел в Англии, а Англия была христианской страной, он вместе с братом там принял оглашение, но не крещение. Поэтому его как бы вот появилась все-таки возможность похоронить его в освященной земле, но на самом-самом краю, почти там вот, где уже ограда буквально стоит. Позже же, однако, уже когда Исландия была целиком и полностью христианская, ни о каком двоеверии уже говорить не приходится, останки Эгиля были опять выкопаны и перенесены в церковь. Часто мы сталкиваемся с курганами, из которых изъято только тело или кости. Драгоценности остались. А то вот это не грабительские. Это не грабительское опустошение, что очень важно. И, видимо, можно объяснить такие случаи вот тем, что потомки, заботясь о судьбе предков, как бы приобщали их к христианской вере, вот таким задним числом. К сожалению, наше время на сегодня уже истекло. Я вынужден заканчивать сегодняшнюю беседу. Большое спасибо вам за очень интересный разговор. Всего вам доброго. А с вами, уважаемые телезрители, мы не прощаемся, потому что очень скоро мы снова продолжим путешествие в историю в поисках истины на нашем канале. Всего доброго.